Предприятие, совладельцем которого он был, оказалось в тяжелом финансовом положении, и он, к тому же, лишился там должности руководителя. А образ жизни, который он вел, требовал затрат. Нам известно, например, что он искал работу на одном норвежском предприятии, входящем в концерн Хортон. Итак, Чикерют не поехал на встречу со скупщиком, несмотря на договоренность, потому что они с графом решили продать картину сами. И что же было дальше? Пока они не нашли покупателя, картину надо было спрятать в надежном месте. И они поехали в домик в лесу, который Чикерют много лет снимал у Синдре О. В окрестностях Хелверума? Да. Соседи говорят, домик использовался редко, но туда время от времени приезжали двое мужчин. К ним, правда, никто не заглядывал, и вообще было такое впечатление, что оба стараются не особенно попадаться соседям на глаза. И, по-вашему, это были граф с Чикерюдом? Они работали крайне профессионально и общались предельно осторожно, чтобы не оставлять следов, которые бы их связывали друг с другом. Ни один свидетель не видел их вместе, и они, судя по распечаткам звонков, никогда не перезванивались. Но тут происходит нечто непредвиденное. Да, мы точно не знаем, что именно. Оба они отправились в этот домик, чтобы спрятать картину. Не так уж и удивительно, когда такие суммы на кону, что к напарнику, на которого ты прежде полагался, закрадывается недоверие. Возможно, началась ссора. Причем оба, вероятно, были не вполне трезвы. Наши анализы выявили в крови у обоих следы наркотиков. Наркотиков? Смесь кеталара с дормикумом. Довольно крепкие вещи и совершенно не в ходу у наших местных наркоманов. Так что, полагаем, граф привез это дело с собой из Амстердама. Видимо, смесь подействовала таким образом, что оба утратили осторожность, а затем и всякий контроль над собой. Дело дошло до того, что они убили Синдре О, а затем... «Минуточку», — прервал Гэ Дюбвот. «Не могли бы вы более подробно рассказать нашим зрителям, как именно произошло это первое убийство?» Сперре поднял бровь, как бы обозначая некоторое недоумение в связи с такой неприкрытой кровожадностью телеведущего. Затем продолжил. «Нет, о деталях мы можем только догадываться. Возможно, Чикерюд и граф отправились выпивать к Синдре О, и там похвастались украденной картиной. А тот попытался или пригрозил вызвать полицию, после чего класс граф убил его с помощью гороты». «А горота — это тонкая петля, нейлоновая или металлическая, которая затягивается на горле у жертвы и прекращает поступление кислорода в ее мозг». «И жертва погибает?» «Да». На пульте в аппаратной нажали на кнопку, и вот уже на выходе, на мониторе, показывающем картинку, что разойдется по тысячам телеэкранов, от Г. Дюбвад медленно кивает, устремив на Сперре отработанный взгляд, сочетающий в себе отвращение и озабоченность. Позволяет взгляду проникнуть в самую душу. Секунда, две, три телевизионных года. Режиссер, надо думать, уже взмок. И вот Отго Дюбвад прерывает молчание. «Откуда вы знаете, что его убил именно граф?» «Это подтверждается технической экспертизой. Когда мы обнаружили труп графа, в кармане его куртки оказалась эта горота. На ней выявлены следы крови Синдре О и частицы кожи графа. И вам стало быть известно, что граф с Чикерюдом находились в гостиной Синдре О на месте убийства?» «Да». «А это вы откуда знаете? Тоже данные технической экспертизы?» Сперре заворочился. «Да. Какие именно?» Брэд Сперре, хмыкнув, глянул на Гэ Дюбвада. Видимо, данный пункт ими уже обсуждался. Сперре, вероятно, предпочитал перескочить через некоторые подробности, но Гэ Дюбвад настоял, что они нужны, чтобы сделать историю вкусной. Сперре взял разбег. «Мы нашли следы, как на трупе, так и вокруг трупа Синдре О. Следы экскрементов. «Экскрементов?» — перебил Гадюб. «Вот. Человеческих?» «Да. Мы отправили их на анализ ДНК. Большая часть соответствовала ДНК профилю Уве Чикерюда, но кое-что принадлежало и классу Граафу». Гадюб вот всплеснул руками. «Господи, Спере, да что ж там произошло?» «Разумеется, сложно разобраться во всех деталях, но похоже на то, что Граф с Чикерюдом там...» «Новый разбег». «Вымазались в собственных испражнениях. Такое тоже бывает». «Иными словами, речь идет о глубоко больных людях». «Я уже говорил, они употребили наркотики. Вообще-то, ну да, они были, безусловно, с отклонениями». «И ведь на этом дело не кончилось?» «Нет». Сперре умолк, когда Гадюб вот поднял указательный палец. Условленный сигнал, означающий, что Сперре следует сделать крошечную паузу. Чтобы зрители успели переварить полученную информацию и сгруппироваться, приготовиться к тому, что прозвучит теперь. Затем следователь Крипаса продолжил. Уве Чикерюд, находясь в состоянии сильного наркотического опьянения, решил заняться садистскими играми с собакой, которую привел с собой класс Граф, и пригвоздил ее к зубьям тракторной косилки.